Глава 16. Амирхан. Вот ведь коза. Ругаюсь я в сердцах. И надо мне было встретить старого приятеля, который пристал с вопросами о том, что за девушку он встретил сегодня в торговом центре в сопровождении моей бабушки и мамы. Я даже не сразу понял, что он говорит о Софии. Придурок начал расписывать, какое неизгладимое впечатление произвела на него эта девушка, и что он готов хоть сегодня на ней жениться, хотя до этого времени вообще о браке не задумывался. «Эти темные кудри, карие глаза, а ямочки на щеках!» Вот тут-то меня и шандарахнуло. «Придурок», — говорила моей законной жене. «Боюсь, ты опоздал, дружище». Пытаюсь не выдать своего раздражения. Не хватало мне только слухов о том, что ревную собственную жену. Просто уму непостижимо. «Опоздал?» — выпучивает он на меня глаза. «Почему?» «Потому что она не моя кузина, как ты предположил». «А кто же?» Хлопает этот тупой олень глазами. «Жена, Расул, жена. Так что давай-ка сделаем вид, что этого разговора не было. Сам предложил, а забыть не смог, что называется. Будь неладна эта София. Ведь не просто же так Расул положил на нее глаз. Вот нафига ей новое платье? Разве в ее шкафу недостаточно нарядов? Делать ей нечего, кроме как гулять по торговому центру, привлекая взгляды мужчин. Вот пусть только явится». «Ничего не хочешь мне объяснить?» спрашивает нахалка, только переступив порог нашей спальни. «Что это было по телефону?» «Решила, что нападение — лучшая защита?» Хмурюсь я, игнорируя протянутые к себе ручки сына, лежавшего в приставной кроватке. Я отпустила Мину, решив, что будет странно не присмотреть самому за своим ребенком, раз уж пришел домой раньше его безответственной мамы. «Какая еще защита? Ты совсем с ума сошел?» Злится она, с гневом кидая несколько пакетов, что держала в руках, на кресло. «Тебе что, стало так скучно, что ты решил прикопаться ко мне без причины?» «Без причины? Ты замужняя женщина, ходишь неизвестно где весь день». Тычу в нее пальцем, подходя и загоняя ее в угол. «Неизвестно где?» Возмущенно выдыхает она. «Что значит неизвестно где? Я весь день была с твоей мамой и бабушкой. Или у них тоже будешь требовать отчета?» «У них есть свои мужья, чтобы отчитываться». «Не сдаюсь, я уже сам не понимаю, что несу». «А ты мне муж?» Приподнимает язвительно бровь зараза. «Может, я запамятовала, но, кажется, ты сам не раз говорил мне, что наш брак...» «Неважно, что между нами, но я твой муж!» Припечатываю я ее. «Так что будь добра сообщать мне, куда ты идешь и насколько задержишься». «Муж?» Качает она головой в неверии. «Извини, Амирхан, но ты мне не муж. Ты просто мужчина, с которым я вынуждена соседствовать. Возможно, ты забыл, но ты сам...» Меня настолько раздражают ее слова, что я не нахожу ничего лучшего, чем заткнуть ей рот своим. Позже я, конечно, буду себя корить и называть последним идиотом, но сейчас... Сейчас это самые сладкие губки, что я пробовал. Или я просто давно не целовался. Да нет, бред, время тут ни при чем. Да и целоваться я особо не любил, чтобы так соскучиться по этому бесполезному занятию. Правда, Софии оно уже не казалось таким уж бесполезным. Ведь вкус ее губ был непередаваем, как и ощущение ее сладкого рта под моим. Жаль только, что она не спешила мне отвечать, скорее уж наоборот, бесила тем, что уперлась в мои плечи руками и пыталась оттолкнуть. Еще и голову хотела отвернуть, если бы я вовремя не вцепился ей в волосы своей рукой, удерживая на месте. Нет уж, дорогая женушка, никуда ты от меня не денешься. София, отчаянно дергаюсь, пытаясь оттолкнуть взбесившегося Амирхана, ведь иначе это не назовешь. Он вообще в своем уме нападает на меня с поцелуями. Неужто решил воспользоваться ситуацией, кто его знает? Губы меж тем начинают свою порочную ласку, повергая меня в полнейший шок. Поцелуи я видела только на экране телевизора и всегда считала их чем-то слюнявым и противным. Правда, слюней почему-то не было. Да и особо противно тоже. Скорее, непонятно и ново. И губы у него такие мягкие, в отличие от него самого. Черт, ну вот о чем я только думаю. Надо оттолкнуть его и прервать этот акт вандализма, иначе и не скажешь. Только вот как сдвинуть каменную гору? Да еще и когда происходящее вокруг становится таким приятным. Так, стоп, София, он наверняка издевается. Хочет добиться ответа и посмеяться, ты же его знаешь. Эта мысль внезапно отрезвляет, и я нахожу в себе силы вывернуться и отскочить от Амирхана на добрых два шага. Смотрю на него, как рыба, выброшенная на берег, не понимая, что за бешеная собака его укусила. «Ты что творишь?» Возмущаюсь я, краснее как рак. Стыд затапливает сознание, и я готова провалиться сквозь землю от осознания того, что Амирхан целовал меня, и я практически не была против. Надеюсь, он этого не поймет. «А на что похоже?» Самым наглым образом усмехается гад. «Понравилось?» Хмыкает он, облизывая нижнюю губу и словно читая мои мысли. «Еще чего? Что мне должно было понравиться?» Пытаясь не выдать себя, складываю руки на груди и хмурюсь. «Ты вообще в себе такое делать?» «А по-моему, неплохая такая идея. Мы ведь все равно женаты, так почему бы не провести это время с пользой и удовольствием?» Сияя от гениальности своей идеи, заявляет он. «С ума сошел?» Шокированно спрашиваю я, не веря в то, что слышу. «Ты действительно предлагаешь мне... предлагаешь...» «Секс. Именно так это называется». «Как ни в чем не бывало», кивает он. «Неплохая идея, да? Ты ведь знаешь, что такое секс. Почему бы нам обоим не получить удовольствие?» Делает он шаг ко мне. «Знаешь, куда можешь идти со своим предложением?» Шиплю я сквозь зубы, выставляя руку вперед. «Пусть даже не думает ко мне приближаться». «Нет, это же надо было до такого додуматься. Я ему что, девка какая-нибудь, чтобы предлагать мне постель без обязательств?» «Да ладно тебе кривить нос. Тебе ведь понравилось со мной целоваться». Не сдается нахал. «Люди все равно думают, что мы спим друг с другом. Да что там думают, они уверены в этом». Кивает он в сторону кроватки, где спокойно спит наш сын. «Да и потом, после нашего развода, никто не поверит, что ты невинна. Так зачем зря хранить себя?» Поражает он меня своей логикой. «У тебя что, закончились девушки для развлечения? Что ты решил переключиться на меня?» В неверии, качая я головой, его слова просто не укладываются у меня в голове. «Это как надо думать, чтобы прийти к тому, чтобы предложить постель без обязательств своей фиктивной жене? Он вообще в курсе, что наличие постели перестает делать наш брак фиктивным? В любом случае, мне это неинтересно». Не дав ему ответить, припечатываю я. «И не смей ко мне лезть, а вообще тебе лучше впредь спать на диване». «Не слишком ли многое ты себе позволяешь, женушка?» Фыркает Амирхан, выглядя каким-то раздосадованным. «Он что, реально думал, что я тут же кинусь к нему в постель? Ну и фантазер. Само мнение ему, конечно, не занимать». «Не слишком», — серьезно говорю я. «Не забывай, что я во многом помогаю тебе. Не стоит портить это ради сиюминутной блажи, которая втемяшилась тебе в голову». Амирхан. «Вот ведь маленькая зараза. Блажь, значит? Да если бы так. Я уже не помню, когда настолько сильно возбуждался от простого поцелуя. Да это даже поцелуем не назовешь. Так, можно сказать, мимолетное касание губ. Но какое? Меня словно огнем обожгло. А вкус? Почему эта вредная девчонка такая вкусная? Почему именно она? Как же все это бесит. Еще и на диван меня прогнала нахалка. Только фиг ей. Это моя кровать, и черта с два ее кому-нибудь уступлю. Вот чего она носится с этой своей девственностью? Позже, лежа за горой из подушек, которую она соорудила, думаю я. Такова ли велика ее ценность? Так и собирается, что ли, до старости проходить с ней? Разводиться-то мы пока не собираемся, да и неизвестно, когда это будет. Нет, мы, конечно, рано или поздно разбежимся, но ведь не в ближайшее время. Так зачем зря терять столько времени? Нет бы прислушаться к моим словам и расслабиться. Черт, ну вот зачем я ее поцеловал? Так хорошо жил, даже не думал о ней в этом ключе, а теперь только и делаю, что рассматриваю изгибы ее фигуры, облаченной в простое домашнее платье, которое она использовала в качестве пижамы. Раньше даже не замечал плавности ее бедер или тонкости талии, а сейчас... Чертова фантазия пустилась в пляс, чтобы я... Возможно, она права, что отказала мне. Ведь если подумать на холодную голову, постель только усложнит все между нами. Наверное, я просто давно ни с кем не спал, вот и завелся сверх всякой меры. Воздержание ведь нелегкое дело. Мне просто нужно найти себе женщину и спустить с ней пар. Точно так и поступлю. Тогда уж желание лезть к фиктивной жене точно сойдет на нет. Ведь как-то же я жил все это время, не замечая в ней женщину.